А ей нечего радоваться. Не для того она нам жизнь-то дана. По сторонам смотреть надобно, рассчитывать да прикидывать. Вот в нашем с тобой деле важнее всего, чтобы новый герцог тебе мужем стал. Корону курлянскую с рукой твоей связать. А то ведь, государыня, останешься ты не у дел. Разве захочешь в Россию ворочаться, если дозволят? Какой там поворот? На чьи такие хлеба? Маменьки в живых нет. Прасковья своим хозяйством занята, на свой кошт живет. Катерине меня принимать тоже не в расчет, да и я не хочу. Вот видишь, значит, лучшая тебе дорога под венец. Лишь бы женишок хороший подвернулся, с характером, самостоятельный. За тебя бы постоял, да советников здешних на место поставил, чтоб воли не брали, короны герцогской не пренебрегали. А то, гляди, норовят впереди тебя на праздниках становиться, поклоном не удостоить. И то правда, Михалыч, совсем замечать перестали, неглижируют, как хотят. Чего хочешь, матушка, с 17-го году цельных 9 лет сами куражатся, никто им ни власть, ни указ. Мыслимо или дело? Приглядел снова кого? Да уж теперь и сглазить боюсь. Полно, Михалыч, на все Божье воль скажи. Оно, конечно, Господня, а в нашем деле боли на свой расчет полагаться надо, вернее, получается. Одно скажу. На 3 годочка тебя помоложе. С собой красавец, не мне старику чита. Весельчак, смеяться любит, шутить. Вот тебе на 1-й раз и хватит. Как сладимся, сама увидишь. А я-то ему покажусь ли? Герцогство-то ему тоже показалось. Своего у него нет. А портрет твой маленький, что мне подарила, я ему послал. Отвечать изволил, что иной красавицы ему и не надо. Правда? Когда ж увидеть-то его можно? Бог терпел и нам велел, потерпи ты, государыня. А как Александр Данилович, согласится ли? Вот о нем и толк. Кабы только раньше времени не вызвал, кабы снова не помешал. Видишь, государыня, ты меня в небрежении винила, а сразу сама о слуге старом и думать перестала. Вроде и нет уже Петра-то Михайловича. Что ты, Михалыч? Да ты для меня всегда первым человеком будешь, не сумлевайся. Карельский монастырь для Федоса. Как меняет время назначение мест? Еще недавно прообраз Архангельска, исток начала торговых связей с английскими купцами. Это суда в 1553 году прибило бурей один из их кораблей. Торговля пошла и стала причиной основания города Новохолмогорова, как назывался сначала Архангельск. Только рождение Петербурга лишило Белое море его значения в торговле. А раньше знаменитая новгородская посадница Марфа Борецкая. Здесь похоронила она 2 своих утонувших сыновей. Построила над их могилами церковь Николы. Не поскупилась и на целый монастырь. Луга, тони, солеварницы. Все отдала на вечное поминовение погибших. Монастырь был разорен во время нашествия норвежских войск. Снова восстановлен, и вот теперь Федоса не просто ждали. Все было приготовлено к встрече. Палата в церковном подполье. 50 копеек на еду в день и 1-й раз вспыхнувший блеск стали. Жизнь замкнулась подземельем и церковью над ним. Наверх можно было подниматься на богослужение. И только там не сверкали палаши. В Божьем доме их разрешалось вложить в ножны. Зато полагалось стоять посередине церкви, тесно между солдатами, чтобы не переглянуться ни с одним из монахов, где там обменяться запиской или словом.